Мое довоенное детство закончилось рано, когда удалить мне решили ненужные гланды. И мама в больницу везла меня и морщилась странно. И папа не знал, как открыть неприятную правду. Мое довоенное детство закончилось жестко, когда объяснить я пыталась глухому хирургу, что если мне страшно, меня не возьмет заморозка, а он к подлокотникам кресла вязал мои руки. Мое довоенное детство закончилось больно. Я думала, после такого не все выживают, а дети на пятые сутки бывают довольны. Глухому хирургу они благодарно кивают. Война для меня началась этим подвигом ратным, а против меня выступали и опыт, и сила. Я Бога не знала, поэтому лишь не просила, чтобы он мне позволил к нему возвратиться обратно. Войну начинают всегда только взрослые люди, а войны бывают различны по целям и средствам, гражданские и мировые, и за бескультурье, и за урожай, и за бабушки общей наследство. В Москве и в Париже, и в Риме, в Нью-Йорке и в Осло найдутся мантеки свои и свои капулетти. Когда две схлестнутся стихии, две армии взрослых, у них есть один настоящий противник – их дети. Я струсила, я испугалась, и я убежала сквозь окрики, ругань, неверье и взрослые басни. Туда, где ничто уже больше мне не угрожало, я в армию взрослых сбежала, ведь там безопасней. С триумфом меня принимал неприятель вчерашний. И стала я взрослой, превзрослой, со всеми правами. Мир взрослых действительно был совершенно не страшный. Меня здесь ценили, и ручки мне здесь целовали, и дети мои научились по струнке с рождения ходить, говорить и читать, и молчать, и мечтать. Они убивали в себе все свои убеждения, они забывали, что раньше умели летать. И я поняла, между нами лежит поле боя. Они, чтоб ко мне им пробиться, на жертвы готовы. А чем они могут пожертвовать? Только собою. Мои человечки сильнее героя любого. Прощенья они у меня как пощады просили, а я из себя даму классную изображала. Друг друга они с поля боя без чувств выносили. И что же, я снова сломалась и снова сбежала. Да, я дезертир, я сбежала из армии взрослых. Мне быть надоело большой, методичной и строгой. Я с теми, кто видит наш мир удивительно просто. Я с теми, кто только недавно пришел к нам от Бога. Да только какой с меня толк? Я устала сражаться, мне б их огоньками чудесных фантазий согреться. Мне б знать, что в глазах моих может Христос отражаться. Тогда б я смогла им продлить довоенное детство.